Он был всего лишь смертельно уставший в последние тяжкие месяцы человек, но именно поэтому и именно в тот момент на пустынной платформе Рогожско-Симоновского тупика в непрерывном, пугающем двухчасовом хождении, во время которого к нему ни один из присутствующих не решился приблизиться, он не столько умом, а больше сердцем ощутил неимоверный груз ответственности. И никому другому он не мог ничего, ни одной крупицы этого неимоверного груза переложить на плечи. Почувствовал еще раз почти живой гневный крик бессмертного города. Никто не видел его лица. Дойдя до края платформы своим неспешным характерным шагом, он, не говоря никому ни слова, круто повернулся, горбясь больше обычного, прошел к своей машине, сел в нее и уехал назад. Сталин вспомнил, как 4 года спустя он вошел в спецпоезд. Нужно было ехать на Потсдамскую конференцию. Но это пришло в память не потому, что жизнь определила именно такое развитие событий, а потому что никто на свете не смел и никогда не посмеет бросить ему упрек за те страшные 2 часа в октябре 41-го. Для этого нужно было бы всего лишь попытаться стать на его место. Сталин стоял у окна спиной к Брюханову, словно забыв о нем. Но именно в эту короткую паузу ему вспомнилось не только сравнительно недавнее прошлое, и даже не это самое прошлое, а какое-то его ощущение, его непосильная, тяжкая напряженность и необходимость немедленно, сейчас решать и разрубать самые запутанные узлы противоречий. Ведь один неверный шаг, одна минута промедления могли обернуться неисчислимо трагическими последствиями в необозримых масштабах. Пожалуй, Сталин и сам не смог бы ответить, что произошло у него в душе в ту короткую минуту тишины, когда он стоял у окна. И хотя он еще не произнес ни слова, и даже лицо у него оставалось прежним, Брюханов, как только Сталин повернулся, понял, что именно только теперь прояснится то, ради чего он здесь и находится. Это предчувствие внесло в его состояние дополнительную остринку. Раньше ему хотелось как можно скорее освободиться. Но теперь такое желание притупилось, затем и совсем прошло. Сталин подошел к столу, опустился в кресло. Он еще не знал сейчас, сделает ли то, о чем думал, но ему хотелось это сделать. Это было зачем-то нужно для него самого, для его душевного равновесия. Тем более, что любую слабость можно оправдать самыми высокими причинами и побуждениями. Брюханов не мешал ему думать, и он был сейчас словно наедине с собой. Такие минуты погружения только в себя и отъединения от всего остального он разрешал себе редко. Уж если они все-таки случались, в нем обострялись какие-то совершенно иные чувства. Неожиданно распахивались какие-то неизвестные до сих пор тайники в душе. И тогда приходило нечто такое, что позволяло ему забыть о громадных, пугающих подчас его самого, своих правах и обязанностях. Хотя на время он мог быть просто живым существом, которому просто приятно быть, видеть солнце, слушать шелест зелени, возиться с кустами роз, зимой привычно надернуть на ноги старые подшитые валенки и остаться, наконец, наедине с тишиной и снегом. С приятным чувством бодрости Сталин помедлил, затем в руке у него оказался, Брюханов пропустил момент, как это случилось, и отметил свое непростительное невнимание. Пакет, грубо перевязанный крест-накрест шпагатом.